Дела минувшие. Нарушение частных владений. Пункт 12.43. В отношении нарушителей, которые в принципе обязаны уважать границы частных владений и права занимающих недвижимость лиц. Чарльз Арнольд Бейкер, Организация работы местного совета, 7-е издание. Эпизод 1. При весьма скромных масштабах Пекфордский местный совет славился своей боевитостью. На ежемесячных заседаниях, проходивших в элегантном викторианском зале приходских собраний, он десятилетиями последовательно и успешно ставил заслоны всем попыткам урезать его бюджет, забрать у него некоторые полномочия, а то и объединить его с какой-нибудь новоявленной унитарной структурой. Из всех местных органов самоуправления, подотчетных Ярвиллскому областному совету, Пекфордский более других по праву гордился своей принципиальной, активной и независимой позицией. До вечера воскресенья в его составе было 16 местных жителей. Поскольку в глазах пекфордского электората желание баллотироваться в совет уже подразумевало необходимую компетентность, все 16 советников были избраны на безальтернативной основе. Однако внутри этого мирно избранного органа постоянно шла гражданская война. Спорная проблема, которая на протяжении 60 с лишним лет вызывала бурю гнева и возмущения, достигла своего апогея, и совет раскололся на две фракции, возглавляемые харизматическими лидерами. Понять суть этих разногласий мог лишь тот, кто осознавал всю глубину неприязни и недоверия Пекфорда к областному центру Ярвиллу, располагающемуся севернее. Ярвиллские магазины, фирмы, предприятия, а также юго-западная клиническая больница обеспечивали рабочие места для подавляющей части населения Пекфорда. Субботними вечерами пекфордская молодежь устремлялась в кинотеатры и ночные клубы Ярвилла. Кому наскучивало несравненное обаяние Пекфорда, тех ждали городские парки, собор и два огромных торговых центра. И все же для истинных пекфордцев Ярвилл оставался неизбежным злом. Их отношение символизировал увенчанный Паргеттерским аббатством высокий холм, который отгораживал Ярвилл от Пекфорда и создавал у людей счастливую иллюзию, будто до большого города много дальше, чем на самом деле.